Третье. «Хозяин спит», — повторил привратник, глядя на Геральта сверху. Он был на голову выше и почти в два раза шире в плечах. «Ты что, оглох, бродяга?» «Спит хозяин, говорю». «Ну и пусть его спит», — согласился ведьмак. «У меня дело не к твоему хозяину, а к даме, которая у вас квартирует». «Дело, значит?» Привратник, оказывается, был человеком скорым на шутки, что при такой фигуре и внешности было удивительно. «Ну так иди в бордель и удовлетворяйся, пшел вон!» Геральт отстегнул от пояса мешочек и подкинул его в руке, не выпуская ремешка. «Меня не купишь», — гордо произнес Цербер. «А я и не собираюсь». Привратник был слишком громоздок, чтобы обладать рефлексом, позволяющим уклониться или закрыться от быстрого удара обычного человека. А от удара ведьмака он не успел даже зажмуриться. Тяжелый мешок с металлическим звоном саданул его в висок. Он рухнул на дверь, обеими руками хватаясь за створку. Геральт оторвал его ударом в колено, толкнул плечом и хватил мешочком еще раз. Глаза у привратника помутнели и разбежались в комичном косоглазии. Ноги сложились, как два складных ножика. Ведьмак, видя, что дылда, хоть уже почти потерял сознание, но все еще пытается размахивать руками, приложил ему с размаха в третий раз прямо под темечку. «Деньги», — буркнул он при этом, — «открывают любые двери». В сенях было темновато. Из-за двери слева доносился громкий храп. Ведьмак осторожно заглянул туда. На разобранной лежанке спала, выводя носом затейливые рулады, толстая женщина в ночной рубашке, задранной выше бедер. Картина не из самых изысканных. Геральт затянул привратника в комнату и запер снаружи дверь на засов. Справа располагалась следующая дверь, полуоткрытая, а за ней каменные ступени, ведущие вниз. Ведьмак уже собирался было пройти мимо, когда снизу долетело невнятное ругательство, грохот и сухой треск бьющегося сосуда. Помещение оказалось большой кухней, заполненной сильно пахнущими травами и смолистыми дровами. На каменном полу, меж черепков глиняного кувшина, низко наклонив голову, ползал на коленях совершенно ногой мужчина. «Яблочный сок, мать твою!» – произнес он, так что трудно было разобрать, крутя при этом головой, как баран, который по ошибке боднул крепостную стену. «Сок яблочный?» «Желаю». «Где слуги?» «Чего желаете?» — вежливо спросил ведьмак. Мужчина поднял голову и икнул. Глаза у него были тупые и красные. «Она желает яблочного сока», — сообщил он и, с трудом приподнявшись, уселся на прикрытый овчиной сундук, опершись о печь. «Надо отнести ей наверх, а то...» «Я имею удовольствие разговаривать с купцом Бодраном, фактором и посланником». «Тише!» — болезненно поморщился мужчина. «Не верещи! Слушай, там в бочонке сок яблочный. Налей во что-нибудь и помоги мне подняться по лестнице, лады?»